Париж. 15 апреля. Неизвестный держит в руке пистолет и смотрит на меня. Потом поводит дулом в сторону, требует, чтобы я отошел от двери. Я знаю, что в таких случаях лучше не возражать. Любой неосторожный жест может привести к нервному срыву. Я делаю несколько шагов в сторону, наблюдая за незнакомцем. Пистолет он держит верно, на уровне груди, не поднимая дуло слишком высоко. Рука прижата к телу, не напряжена. Когда человек нервничает, он говорит отрывисто и держит оружие на вытянутой руке, что очень неудобно. Рука начинает дрожать. Дилетанты полагают, что пистолет должен находиться как можно ближе к цели. Считают оружие как бы продолжением своей руки. Профессионалы же знают, как обращаться с оружием, и стараются не дергаться. Из этого можно сделать вывод. Незнакомец – профессионал. Он знает мою фамилию, но вряд ли этот тип мой родственник. Следовательно, он нас подслушивал. Да, конечно. Сибилла принимала меня в вечернем платье и на высоких каблучках. Совершенно ясно, у нее находился гость. Он, кажется, чуть пониже ее ростом. Если он ее друг, то должен комплексовать из-за своего роста. Впрочем, сейчас мне нужно подумать о себе. «Кто вы такой?» — спрашивает незнакомец, когда я снова вхожу в комнату. «Что вам нужно?» «Мой паспорт у меня в кармане», — отвечаю я. «Можете меня обыскать?» «Обыщи его!» — приказывает он хозяйке. Сибилла поднимается и подходит ко мне. «Подними руки!» — приказывает незнакомец. Я поднимаю руки, и Сибилла меня обыскивает. Обыскивает неумело, с явной неохотой. Хлопает меня по карманам, наморщившись, вытаскивает мой паспорт. Затем тянется к моему животу и при этом смотрит мне в глаза. «Достаточно!» — рявкнул незнакомец. «Можешь опустить руки!» — говорит он мне. По-английски он говорит с чудовищным акцентом. Я опускаю руки. Сибилла подходит к незнакомцу и протягивает ему мой паспорт. Тот раскрывает его, читает. Вытаскивает из паспорта билет, смотрит дату прибытия в Амстердам. 12 апреля. Неужели прошло всего лишь 3 дня? Как странно. Он разглядывает мой билет. Дата обратного рейса не проставлена. Я мог бы купить билет в одну сторону, но тогда у меня возникли бы проблемы с голландскими пограничниками. В Европе не понимают людей, которые берут билеты в одну сторону. Это либо бандиты, скрывающиеся от правосудия, либо тайные эмигранты, которые хотят остаться в богатой Европе. И к тем, и к другим отношение очень негативное. Но если такой билет найдут у девушки, то можно не сомневаться. Ее просто не пустят в Европу. Конечно, это не распространяется на людей, покупающих билеты первого класса в одну сторону. Ведь такие билеты стоят несколько тысяч долларов. Незнакомец бросает мой паспорт и билет на столик. После чего говорит: «Теперь скажи правду. Зачем ты пришел?» «Я сказал правду», — отвечаю с некоторым раздражением. «Мне действительно надоела эта дурацкая игра. Получается, что я прибежал сюда спасать жизнь Труфилову и его стервозной подруге, а вместо этого нарвался на какого-то типа, который мне еще и угрожает. Если бы его прислал Кочаевский или Хашимов, он бы непременно говорил по-русски. Найти образованного киллера, знающего иностранные языки, это еще нужно суметь. Здесь приходится выбирать. Либо убийца, либо человек, знающий языки. Можно, конечно, поискать и найти бывшего подполковника КГБ, знающего языки, например, меня. Но такое случается нечасто. Кроме того, все бывшие офицеры спецслужб, владеющие иностранными языками, давным-давно нашли себе применение». «Что тебе нужно? Кто тебя послал?» — спрашивает незнакомец. Я хочу ответить, и в этот момент начинаю кашлять. Кашель сотрясает меня. Я с трудом вынимаю платок. Незнакомец что-то кричит, но я его не слышу. С величайшим усилием делаю несколько шагов и, не обращая внимания на пистолет, буквально падаю на голубой диван. Мне кажется, кашель вот-вот доконает меня. На платке появляется кровь. Сибилла смотрит на меня с отвращением. Потом обращается к незнакомцу по-французски. Хозяйка знает, что я понял ее слова. «Ты же видишь, он болен!» — говорит она. Неизвестный подходит ко мне. Смотрит на мой платок. Я с удовольствием вытер платок о голубую обивку дивана. «Пусть привыкают. Завтра здесь будет еще больше крови». «Вы испачкали мой диван!» — кричит Сибилла. Женщины всегда такие. в самый напряженный момент думают о своем диване. А ведь этот тип мог выстрелить в меня, и тогда мои мозги пришлось собирать бы по всей комнате. «Подожди», — говорит незнакомец, — «не кричи! Пусть он успокоится и расскажет, зачем им нужен Дмитрий». «Он уже рассказал». «Странно. 5 минут назад Сибилла была совершенно спокойной, а сейчас почему-то нервничает. Похоже, этот тип специально ее заводит». «Это не твое дело», — говорит он хозяйке. Сибилла вспыхнула, пожала плечами и ушла в другую комнату. Я вижу со своего места, как она подходит к невысокому комоду, на котором что-то лежит, наклоняется. Черт возьми, кажется, нюхает кокаин. Вот почему она оказалась такой благодушно равнодушной. Черт бы их всех побрал. Может быть, Ржевкин просто соврал мне? «Зачем ты приехал в Париж?» — спрашивает тип с пистолетом. «Говори быстрее, у нас мало времени. Зачем тебе нужен Дмитрий?» «Я уже объяснил, его ищут враги». Как еще объяснить этим наркоманам, что за Труфиловым настоящая охота? «Эти враги могут убить его и вас, и меня», — добавил я, немного помолчав. «О, Господи!» — подумал я. «Ведь захватившие мою Илзи бандиты могут дать ей наркотики, могут приучить ее к этому зелью. Я сижу и объясняю наркоманам, почему мне нужна их помощь, а в это время моя дочь находится в руках бандитов». Я снова начинаю кашлять. «Будь проклята моя болезнь!» Чуть отдышавшись, я поднимаю голову. «Где сейчас Труфилов?» — спрашиваю я. «Что?» — изумился придурок с пистолетом. «Ты еще меня спрашиваешь? Ты еще смеешь меня спрашивать? Здесь я задаю вопросы!» В конце концов, мне это надоело. Возможно, он и умеет стрелять, но я больше не могу ждать. Мои наблюдатели в отеле могут догадаться, что я вышел из номера, и начнут поиски. И поедут по адресам, которые им даст Кочаевский. Во-первых, поедут к Ижену Бланшо. К Бланшо! Ржевкин сказал, что Труфилов живет за Парнасом. Он назвал имя Сибиллы и дал ее адрес. Может попытаться? Может быть, она знает Бланшо? «Мне очень плохо», — говорю я незнакомцу. «Отпустите меня, уже поздно». «Сначала ты нам все расскажешь», — отвечает он с угрозой в голосе. И в этот момент появляется Сибилла, снова спокойная и равнодушная. «Он еще здесь?» — удивляется она. «Заткнись!» — кричит ее дружок. «Хватит, Марсель!» — морщится женщина. «Я хочу спать! Мне уже надоели разговоры про Дмитрия!» «Вы знали Ижена Бланшо?» — спрашиваю я Сибиллу. Она вздрогнула. Совершенно очевидно вздрогнула, хотя и находилась в прострации. Посмотрела на меня и, запинаясь, спросила. «А откуда вы знаете про Ижена?» «Вы его знали?» — снова спрашиваю я. Марсель явно не понимает, что происходит. Он смотрит то на меня, то на Сибиллу и явно нервничает. «Молчать!» — кричит он. «Замолчите!» «Убери оружие!» — неожиданно усмехнулась Сибилла. «Он действительно друг Дмитрия!» «Откуда ты знаешь?» — кричит Марсель, уже вытягивая руку с пистолетом. «Я понял. Этот тип утратил над собой контроль. Значит, сейчас не нужно его раздражать. Интересно, где он научился обращаться с оружием? А ведь ему лет 25, не больше». «Знаю!» — Сибилла становится между мной и Марселем. Она смотрит мне в глаза, и я чувствую сладковатый запах парфюма. Или так пахнут наркотики. Я никогда этого не знал, потому что никогда их не пробовал. Но мне надоела эта идиотская игра. «Где он живет?» — спрашиваю я вполголоса. «В Жосими», — отвечает Сибилла. «У него там дом. Жосими — это недалеко от Парижа». «Не разговаривай с ним!» — кричит Марсель. «Не обращай внимания», — говорит мне Сибилла, даже не поворачиваясь к своему другу. «Он был в армии несколько лет, служил в Африке и там получил ранение в голову, поэтому такой нервный. Дмитрий — наш хороший друг, но он здесь не живет». «О чем ты с ним разговариваешь?» — бушевал Марсель. «Это твой дом!» «Странно, что у наркоманов такая квартира». «Мне купил эту квартиру мой друг», — объясняет Сибилла. «Марсель, это так, для души». «Отойди от него!» — кричит Марсель. «Спасибо, Сибилла. Я беру за руки эту несчастную». А ведь Сибилле не меньше 35. Марсель явно моложе ее. Моложе лет на 10. Выходит, друг, купивший квартиру, нужен для обеспеченной жизни, а неистовый Марсель — для души. Все правильно. Я целую хозяйке руку. Мы оба не замечаем Марселя. Тот же никак не может понять, что происходит. Я подхожу к столику, забираю свой паспорт, билет и подмигиваю Марселю, который все еще держит в руке пистолет. «Спасибо тебе, Марсель!» Взглянув на часы, я иду к двери. «Уже слишком поздно. Половина третьего ночи. Я поворачиваюсь, чтобы еще раз попрощаться, и в этот момент слышу звон стекла. Мне слишком хорошо знаком подобный звон. Звон пробитого пулей оконного стекла. Я падаю на пол и вижу, словно в замедленной съемке. Марсель медленно оседает на пол и выпускает из руки пистолет. Первый выстрел пробил ему грудь. Кровь брызнула фонтаном. Потом прогремел второй выстрел. И еще один. И еще. Сибилла пыталась закричать, но не сумела. Так и стояла с раскрытым ртом, глядя безумными глазами, как убивают ее друга. Я лежал на полу и все видел. 4 пули поразили Марселя. Он умер мгновенно. Наконец воцарилась тишина. Сибилла молча посмотрела на меня. Я хотел что-то сказать и вдруг услышал, как осыпается оконное стекло, осыпается на бездыханное тело Марселя.